Вместо этого он просидел все время там, где его оставили. Он дал отдых ногам и все перебирал в уме непредвиденные обстоятельства, сопутствовавшие его появлению в этой стране. Время от времени он начинал смеяться, то изумляясь чему-то, то негодуя. «Не сформировавшийся ум!» — восклицал он. «Никаких понятий!» «Они не догадываются, что оскорбляют короля, посланного им самим небом, своего будущего повелителя. Нужно подумать, как научить их уму-разуму. Нужно только подумать». Когда солнце село, он все еще думал. Нунес умел видеть прекрасное, и теперь ему казалось, что свет, отраженный заснеженными полянами и ледяными вершинами, который поднимался со всех сторон над долиной, представил его взору самое великолепное зрелище, которое когда-либо ему доводилось видеть. Он перевел взгляд с этого недосягаемого величия на деревню с ее орошаемыми полями, быстро погружавшуюся в сумерки, и внезапно сильная волна эмоций захлестнула его, и он от всего сердца стал благодарить Бога за то, что он наделил его этим великим даром — зрением. Он услышал голос, который звал его с улицы. «Яхо, богата, иди сюда!» Он, улыбаясь, поднялся. «Уж он покажет этим людям раз и навсегда, что такое зрение для человека. Они будут искать его и не найдут». «Что это ты даже не сдвинулся с места, богата?» — спросил голос. Он громко рассмеялся и сделал два крадущихся шага в сторону от дорожки. «Не топчи траву, богата, это не разрешается». Сам Нунес почти не расслышал шаги, которые только что сделал. Он застыл в изумлении. Обладатель голоса бежал к нему по черно-белой дорожке. Нунес вернулся на тропу. «Я здесь», — проговорил он. «Почему ты не пошел сразу, как я тебя позвал?» — спросил слепой мужчина. «Тебя что, водить как ребенка? Разве ты не слышишь тропинку, когда идешь?» Нунес рассмеялся. «Я ее вижу». «Нет такого слова «вижу», — проговорил слепой после небольшой паузы. «Прекрати валять дурака и следуй за звуком моих ног». Нунес пошел, слегка расстроенный. «Придет мое время», — сказал он. «Ты научишься», — ответил слепой. «В мире нужно многому научиться». «А разве тебе никто не говорил, в той стране слепых одноглазый король?» «Что значит слепых?» — спросил беззаботно мужчина.